то есть вот действительно человек страдает. Да, ни книг, ничего, там совершенно шаровой покати, ничего нет, никаких книг, ничего. Вот, я, если кто захочет с ней переписываться, я могу продиктовать ее адрес. Потому что, видите, вас много, да? И вот я потом сейчас расскажу, какое это все-таки имеет большое значение, когда человеку написать письмо. Вот он лежит там, как говорится, и не знает, как ему жить и все. Когда он чувствует поддержку от другого человека, который ему бы написал. Ну, напишите так, вот ваш отец Николай рассказал о вашем тяжелом физическом недуге, вот на нашей воскресной школе, просил помолиться, вот, и мы услышали, вот и так далее. Можно как-то переписываться с таким человеком, представляете, вот получит человек письмо, да, из какого-то Петербурга, из далекого места, люди откликнулись, как-то поддержали. Это все очень, знаете, очень важно. Так что, кто желает, я продиктую ее адрес. Может быть, она, а поскольку она писать руками не может, вот, это она диктовала, говорила, там человек сидел, ну, какая-то девушка сидела, писала. Вот, поэтому не смущайтесь, если сразу она, допустим, там не ответит, или можно написать ей письмо и конвертик вложить. Видимо, ну, человек ведь не работает, правда, что, может быть, она продиктует ответ там и так далее. Вот, но поддержать надо, знаете, очень надо. Вот запишите ее адрес. Город Новокуйбышевск. Может быть, кто-то захочет. Город Новокуйбышевск. Индекс такой, индекс. 446203. 446203. Город Новокуйбышевск. Улица Нефтепроводников. Нефтепроводников, дом 10, квартира 56. Улица Нефтепроводников, дом 10, квартира 56. Карташовой Наталья В. Я не знаю, как отчество, Лидия Викторовна, Васильевна. Наталья, значит, вот, если у кого появится такое желание, значит, написать человеку письмо или книжечку хотя бы послать, знаете, у человека совершенно никаких книг нет. Можно что-то выбрать, хорошее, книжку, которая вам понравилась, которую вы прочитали, чувствуете, что это польза. Ведь человек делает первые, самые первые шаги делает к Богу. Видите, какие уже у нее мысли ее посещают. Вот как важно поддержать человека. У кого есть возможность, книжечку пошлите. Вот. Там она, может быть, доверенность какую-то сделает ей, чтобы кто-то получал на почте и так далее. Очень важно. Но я хочу сказать, почему это важно. Вот я также этим летом, значит, у меня была интересная встреча. Это преподаватель физкультуры был в нашей школе. Он был фронтовик, попал 18 лет, значит, в окружение. Тоже действительно такую скорбную молодость провел. Потом Господь послал ему друга, значит, его зовут Федор Александрович, а супруга Мария Филипповна. И вот они преподавали в школе у нас, удивительные красоты люди, вот душевные такой красоты, они так друг друга любили. И вот я приехал, и вот как раз его супруга ушла в вечность. Но они совершенно, даже здание церкви не видели люди. Не то, что там. То есть церковь никогда в жизни не видели, что это за здание, все, потому что нигде ничего не было. Ничего не знают. И вот как-то они были верны в малом друг другу. Вот. Ну и вот, когда она умерла, он панихидочку пришел вот, просить меня, чтобы я отслужил панихиду. Вот. Немножко он не выпивал, а немножко был, он не пьяница никакой, просто чуть-чуть с горя он выпил, надел очки такие, вот и у него такая душевная боль, такие, знаете, мучения. Вот он говорит, а вот докажи мне, что Бог есть. И вот, знаете, он так ждал этого ответа, значит, я стал ему говорить, и его все не удовлетворяло. Ну, я стал ему, я вот уже, наверное, рассказывал, я ему говорил, что, знаете, вот случай с часами в лесу, помните, я рассказывал, человек нашел в лесу часы, он говорит, кто, потерял, что ли, кто? Я говорю, вот видите, вы спрашиваете, что кто-то, не природа создала, а что кто-то, то есть какой-то разум больше, чем в природе. Так если природа не могла создать разум человека, да, потому что природа даже часы не может создать, а разум больше, чем часов. Так кто же создал разум человека? Значит, Бог? Да, это все философия, он мне говорит. Это все философия. Мне не философия нужна. Я говорю, ну, Федор Александрович, если Бога нет, давайте думать так. Если Бога нет, то значит то, что вы любили друг друга, преданы друг другу были, значит, все это бессмысленно. Оба вы умрете, ничего не будет, никакого смысла в этом не было, потому что жизнь кончилась, и все, и смысл кончился. Однако, говорю, ваша душа протестует наверняка, да, и правильно делает, потому что должен быть ответ. Ну вот, ладно, ты придешь в панихиду править? Я говорю, приду. И все правильно сделаешь. Я говорю, не только правильно, но даже лучше, чем надо. Ну, значит, он успокоился. Вот. Я пришел, значит, там пришли бабушки, мы помолились, посидели, значит, покушали. Он потом всяких нищих пригласил, все. И вот я решил в виде его доброго сердца написать ему письмо. Я написал ему письмо, и вот получил, значит, 11 ноября получил ответ. Очень трогательный. Но он, так сказать, такой был заядлый материалист, коммунист, вот он все стремился к справедливости, все, и вдруг вот такая история с ним и так далее. И вот он удивительное письмо прислал, я вам сейчас зачитаю. Письмо очень короткое, даже короче, чем первое, но очень емкое. Он пишет: «Глубоко уважаемый Василий Михайлович или отец Николай, от всей души благодарю вас за все, что вы сделали для меня и для Марьи Филипповны. Фотокарточку я получил, за что, уважаемый отец Николай, благодарствую. Я до сих пор все нахожусь в шоке, хотя каждое воскресенье хожу на могилку, очень переживаю, и трудно быть одному без близкого человека, проживший 50 лет совместной жизни. Что-то так, по-видимому, предсказал Бог, кому-то надо уходить первому и пребывать в покое незаходимого света и радости Воги. Скоро я последую за ней в вечность. Желаю вам, Василий Михайлович или отец Николай, доброго здоровья, крепких сил для блага человечества. Молись за всех нас. До свидания. Пиши. С приветом к вам, Федор Александрович Храмов». То есть, видите, письмо, вот, казалось бы, да, вот, написал я письмо, а человек, видите, как-то признал Бога, уже начинает иметь. Поэтому вот переписку очень большое значение имеет. Я вот как-нибудь вам прочитаю письма одного своего армейского товарища, он сейчас сидит, получил 10 лет лагерей. Страшное дело там описывает. Вот сколько людей мучается, вот, ища выхода, что делать, как жить. Вот, в таких страданиях, муках. И вот письмо вот, человека верующего, оно очень многое может изменить в жизни другого человека. Появятся другие ценности. К сожалению, вот этой работы мало кто занимается, и вообще занимаются ли. А ведь отвечать на письма, это, знаете, для того, чтобы написать письмо, чтобы там не только твое личное представление было, а чтобы это был и в то же время опыт церкви, и, может быть, даже какую-то книжечку послать, утешительное письмо вот тяжко страждущему человеку, знаете, как душа затрепещет. Вот есть еще какая-то душа, которая за меня молится, значит, беспокоится за меня. Вот, потому что, видите, Господь, знаете, сказал как: «Вы свет миру». Значит, вот надо как-то пытаться вот таким людям страждущим отвечать на письмо. Если у вас появится возможность написать вот этой Наташе письмо, напишите. Ну, представьте, человек в один день получает 100 писем. А? Ну, это же праздник для души, правда, скажет: ну как это так? Я такой маленький, ничтожный грешник. И вдруг получил такую милость от Господа, правда? И как у человека может это поднять душой, правда, что страдания его не бессмысленны, что какой-то человек соучаствует душой в его страданиях, в его вот этом болезненном росте и так далее. Это очень важно. Вот. Так что, друзья, если будут появляться такие люди, которые действительно имеют настоящую духовную нужду, не просто ради вот так, знаете, переписка ради переписки, а у человека действительно такая голод, жажда Слова Божия. Вот пророк Ветхого Завета говорит: будет времена, когда будет страшная жажда Слова Божия, глад духовный. Вот сейчас в России сильнейший духовный голод, сильнейший. Вот есть и экономический голод, да, но вот духовный голод, он, конечно, гораздо важнее и гораздо страшнее, потому что если мы немножечко хотя бы будем удовлетворять потребности души. Вот сейчас вышла замечательная кассета, я вам хочу познакомить, она у нас в лавочке есть. Называется «Бог – любовь». Это профессора Осипова. Вот она появилась. «Бог – любовь». Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Вот Сергей наш, он как раз эту кассеточку сейчас в лавку нашу отдал. Я ее послушал. Первая часть для человека церковного, православного, вот она так вроде понятна. Ну, в общем-то, ничего особенного нового, казалось бы, нет. Вот, но вторая часть, конечно, потрясает. Особенно меня потрясло его цитация, очень уместная цитация слов преподобного Марка Подвижника. Он из первого тома «Добротолюбие» взял эти слова. Он говорит, что все случающиеся с нами несчастья, горести, страдания, они возникают от возношения ума нашего, что наш ум возносится. И вот все случающееся по гордости ума нашего с нами случается. Вот. Записочку, пожалуйста, Машка, пишите записочку. Нет, вы повторите Наташа. А, хорошо. Так что вот, ну, так мы, это, к сожалению, сбилась мысль. Вот, вот эта лекция профессора Осипова, они чем очень важны? Потому что люди, когда ничего совершенно не знают, нет церкви, нет Бога, нет смысла жизни. Вот когда им дают такую кассеточку, вот трудно с человеком что-то говорить, опыта не хватает. Вот послушал он там пару лекций, да? А потом приходит, уже по-другому с ним можно разговаривать, уже по-другому. Так что я еще раз говорю, вот у многих из вас есть книги, которые вы уже давно прочитали. Они лежат уже, как говорится, и той силы, как бы, они уже не имеют для вас. Вы прочитали, все, она лежит и лежит. А ведь может человеку выслать такую книжечку. Представляете, вот получит человек книжечку и почитает, там ему кто-то почитает. Может быть, она сама не может читать, ей кто-то почитает. Или вот мы думаем, кассеточку, может быть, послать, или какой-то там, не знаю, есть ли у нее там приставка к видеофильму, не знаю. Но во всяком случае, надо помогать таким людям. Если появятся такие письма, вот, страждущих людей, у которых действительно духовная нужда, потому что из тюрьмы пишут иногда письма, знаете, какие? Вышли побольше денег там и так далее. Вот сижу 18 лет, я сижу незаслуженно, я мученик, страдалец. Ну понятно, страдалец. Но 18 лет человек сидит, я думаю, что не просто так. Не бывает так, что, знаете. Вот. Бывает действительно духовная нужда, а бывают вот такие просто чистые экономические потребности, они нужны, важны. Но церковь, к сожалению, сама бедна, не может помочь вот в таком именно. Если бы человек написал, знаете, вот, да, мне нужна вот, как же, зачем же, почему я сижу 18 лет, пытался разобраться как-то и так далее. Вот, так что разные письма бывают, но есть письма, действительно, крик души. Вот, что помогите, я погибаю, потому что не знаю, почему вот со мной все это происходит. Вот, еще что вам хочу сказать, значит, у нас много вопросов было, возникало по поводу исповеди. Потому что, когда человек подходит первый раз исповедоваться, вот я по себе знаю, когда я первый раз шел исповедоваться, как будто много канатов сзади, значит, каких-то невидимых нитей просто буквально вытаскивали из храма. Вот как, знаете, как будто в вакуумную какое-то пространство тебя просто сзади засасывается для того, чтобы ты ушел, отошел от исповеди. Вот многих просто, вы не знаете, даже не то, что исповедоваться, просто человек не может перекреститься. Вот один человек вспоминал, что я 3 года ходил в храм и не мог перекреститься. Настолько, значит, душило человека вот это, как говорят в армии, жаба. То есть гордость душила человека, что как же так он перекрестится. Один мой знакомый художник, ему сейчас лет под 60, наверное, он говорил, что я пришел в храм, вот, и стоял в храме, широко расставив ноги, мне сделали замечание, значит, я так обозлился и ушел из храма. Вот, ну, мы-то слушали с батюшкой эту историю, значит, заулыбались оба, но что это человеку сказать, гордость мешает? Говорит, я, мне так грубо сделали замечание, я больше туда не пойду. Вот часто мешает, знаете, вот бывает чуть-чуть нужно, вот немножко вот какое-то слово, письмо, внимание, участие сердечное, вот, да, уже человек по-другому думает. Так вот, когда человек подходит к исповеди, на исповеди много, кроме вот этих внутренних страстей, грехов много, но бывают не столь страшные грехи, как страсти. Вот человек ходит, вроде бы грехов таких нет, но страсть, то есть страшное пожелание какого-то вида греха, желание усладиться, мучает человека. И дело даже не в грехах. Человек приходит, он может, вот, знаете, каждый день читать одни и те же грехи, а страсти все равно мучают. Дело вот в этой, как апостол Павел говорит, похоть плоти, похоть очерств и гордость житейская. Вот мучают человека вот это страсти, которые душат человека. Вот это очень важно. Потом второе, иногда человек торопится на исповеди, потому что народу много, и он пытается как можно быстрее говорить. Вот. И каяться как бы не перед Богом, а перед священником. Это тоже очень сильно мешает вот, в практике исповеди. Потому что надо исповедоваться все-таки Богу. Священник только есть свидетель. И он не только свидетель, но он, конечно, переживает и молится в это время, но надо исповедоваться Богу. Вот это тоже мешает. Вот это сознание, что... Значит, и в это время душа приходит в такое волнение, многое забывает даже то, что хотел сказать. Вот, и человек выключается из этого вот акта покаяния. Просто выключается. Он говорит, я не помню, что я говорил или говорил, знаете, и чувство потерял вот это. Стоял вроде бы, когда в толпе стоял, когда молился, ждал исповеди, а вот не получилось. Не получилось с момента, что вот я как бы освободился от чего-то наносного. Вот такое искушение бывает. Вот. Но еще какие искушения? Да. Значит, вот случающиеся с нами искушения, которые бывают среди людей, обстоятельств, время, они случаются по попущению Божьему для того, чтобы выявить не только грехи, но страсти. Вот это удобопреклонность к греху, то есть саму страсть. Поэтому за случающиеся скорбные обстоятельства надо благодарить Бога. У нас же все происходит наоборот. Когда мы приходим в храм, то есть вернее из храма, вот это чувство мира, так сказать, вот равновесие, оно нарушается чем? Обстоятельствами, людьми, которые возникают на нашем пути. И возникает злоба. Злоба на тех людей, которые нас окружают. Это о чем говорит? Господь попускает для того, чтобы открылась какая-либо страсть. Например, страсть гнева, раздражительности, там еще какие-то страсти. Вот, поэтому не надо хулить и проклинать, как многие это делают. Вот я, говорит, пришла из храма, она мне сказала, вот эта колдовка, и тут я начала ее, значит, как... Вот недавно, значит, мне звонила одна женщина, она сама по национальности не русская, но говорила с акцентом. Я специально не буду говорить, но она рассказывала примерно так. Знаете, батюшка, я пришла в этот храм, я так хотела Богу молиться, но когда я пришла, этот батюшка с одним глазом, я ему все говорила, батюшка говорит, прочищайся, потому что Пасха. Я как же говорю причащаться, если нету покаяния? Он говорит, Пасха, Господь себе простил грехи. Я пришла, причастилась, пришла домой, живу, там столько народу. Этот сосед мне сказал несколько слов таких нехороших. Я так с ним ругался, я так ему дала, я так дала. Потом жена пришла, я так жене дала. Потом я всех им так дала, что они потом на другой день все ходили вдоль стены. До стены, и со мной тихо, так тихо ведут и не разговаривают. Я говорю, знаете, Машка, по-моему, они просто подали на вас в суд. Как? Я говорю, ну они не разговаривают, тихо так, написали заявление, ждут, что за вами приедут. Не может быть. Я говорю, знаете, вы не обольщайтесь таким быстрым результатом. Вот, потому что, ой, вы такой хороший, благодатный батюшка, я еще хочу вам рассказать. Я говорю, ну, пожалуйста, говорите. Вы знаете, я хочу заняться большой бизнес, торговать оливкой. Я говорю, а вы, простите, кем работаете? Я работаю на железной дороге, но я хочу ехать в одну страну, где есть много оливка. Ой, так нехорошо, вот я когда еду, все это молодежь, они такие некрасивые поступки. Я так иногда, вот они целуются просто, я прихожу, беру, хватаю их за шкирку, так начинаю их ругать, так кричать на них. Вот, почему вы сатане служите? Я как начинаю, весь вагон трясет, дрожится. Вот, я говорю, батюшка, понимаете, нельзя так любовь с кулаками защищать. Я говорю, будьте, вы как-то успокойтесь, потому что я не могу терпеть это на справедливость. Я все загораюсь, я весь такое делаю. Так что, понимаете, вот, ну, видно, человек искренний, ужасно искренний, но вот что-то человеку немножко не хватает, правда? Поэтому, видите, любовь с кулаками, это вот, это наше обычное состояние. Это вы думаете, что она исключение? Нет, она, это правило нашей жизни. Она сразу загорается, в ней этот восточный кровь начинает гореть. Я так этому дядьке дал, я так жене дал, они все так тихо-тихо теперь ведутся. Знаете, я чуть не рассмеялся, я сдерживался, сидел там, кусал пальцы, понимаете. Вот. Но, конечно, курьезные случаи были. Вот недавно приходил тоже, вообще восточные люди, они очень интересны, когда они приходят к церкви. Вот пришел, значит, ко мне недавно человек, курд по национальности, это, ну, турок. Курт. Вот он пришел так, значит, смотрит так. Ну, вид у него, конечно, почище вот внешне, как там какой-нибудь Шамиль Басай и так далее. А душой кроткий, как вот ребенок, понимаете? Кроткий такой. Я говорю, ты откуда, как ты вообще взялся? Ты, говорю, православный, что ли? Да, я крестился, батюшка, вот я в Магнитогорске крестился, я так люблю церковь, как вот я. Я говорю, ты женат? Нет, хочу быть монахом. Я говорю, а почему ты вдруг монах? Да так жениться не очень хочу. Я говорю, ты что, девушек не любишь, они же такие хорошие. Нет, я так как-то вот не знаю, меня все заставляет жениться. Я люблю вот церковь, так все это, молитва, так все. Я очень хочу быть монахом. Но чувствуется, ничего не знает. Ни о церкви, там, ни о православии. Ну вот, звонит там вчера, значит, я еду в Москву. Я говорю, слушай, ты, говорю, посети Сергию Лавру, мощи Даниила Московского, Даниила в монастырь сходил, и помолись у раки святителя Алексея, митрополита Московского. Это Елоховский собор, когда в Москву приедешь, станция метро Бауманская. И оттуда немножко пройти, Патриарший собор, где патриарх служит, там мощи святителя Алексея, митрополита Московского. Вот у трех святителей попроси, чтобы они устроили твою судьбу. Святитель Алексей, значит, преподобный Сергий и Даниил Московский. Это же Даниил Московский, родственник Александра Невского нашего. Вот обязательно попроси. Вот. Но очень трогательно. Я говорю, у меня есть один друг, он очень восточных людей любит, и сам человек с Востока. Но я его направил к отцу Стефану, игумену Стефану, сирийцу. А курды, они со сирийцами в очень хороших отношениях. И вот они, значит, друг с другом общались, так это все трогательно, потом отец Стефан говорил, хороший человек. Вот, и дай Бог, что попросил его, дал ему рекомендацию на богословские курсы вечерние, значит, при Лавре, чтобы он туда походил, пообщался, посмотрел. Вообще это трогательно, когда, знаете, такой человек, такой на вид очень грозный, а, значит, в душе очень такой кроткий. Я как-то помню, весной шел в облачении с панихидой, вот буквально здесь вот пересекал шоссе, да, и в это время остановилась какая-то иностранная машина, выбежал оттуда большой, высокий, такой черный-черный человек. Он подбежал, значит, батюшка, значит, упал в снег, 2 метра роста. Машины, знаете, многие остановились, а некоторые начали вилять машину, потому что смотрят, какой-то новый русский такой, знаете, упал в сугроб, помолись за меня, мне очень страшно жить. Так что, бывают такие удивительные сцены. Я, когда был в Грузии, там батюшки грузины, вот, зашел в Сухуми, собор там, зашли, значит, грязно-грязно, там, знаете, вот мешки какие-то валяются, потом смотрю, эти записки, поминальные книжечки, тоже везде валяются. И вот у нас один, значит, собрат наш, тогда академист, один Толик, значит, он говорит, отец Анатолий, сейчас он, слушай, как же тут у них все это грязно, у нас так все в храмах чисто, вот, а у грузин так все нехорошо. И вот зашел тоже такой грозный грузинский батюшка такой, и вот Толя подошел, говорит, скажите, батюшка, что же у вас так вот грязно, вот все как-то неуютно, так все-таки это дом Божий, как-то все, чтобы человек на праздник приходил. Он, значит, брови сдвинул такие черные, говорит, храм – это место покаяния. Вот это уже ничего не мог сказать. Храм – это место покаяния. Ну и тут я ничего не мог уже, ну что, там все уже ясно. Так что трогательно очень, когда люди вот других национальностей. И тут нет, знаете, вот у русских и вообще у христиан не должно быть чувства национализма. Вот Христос как-то, знаете, трогательно объединяет в Боге, вообще люди как-то делаются, наоборот, даже приятно, что он человек другой национальности. Мне, например, приятно, что православный грузин, там, ассирийец, то есть вот истина Господня пребывает во всяком народе, как-то объединяет, роднит. И все вот эти вот рамки, такие вот человеческие, они сразу, знаете, наоборот, делаются интересными особенностями. Я вот учился грузин, там был Важа, Бурдули. Он, значит, тоже такой очень трогательный был человек. Вот. И иногда он в политику ударялся, но тут тоже происходили сцены. Он говорит, вот тогда еще Грузия хотела отделяться, он говорит, нам мешает развиваться великодержавный тоталитаризм, ваш российский. Но другой ему говорил, значит, студент, ты знаешь, говорит, Важа, не будет белого царя, вы все между собой переругаетесь. Все переругаетесь. Надо, говорит, любить белого царя. Да, ну потом действительно начались настроения вот эти всякие. Вот, приезжали к нам, я вам рассказывал, вот архиереи грузинские, замечательные люди просто. Так что Христос, Господь всех объединяет, и все вот эти вот национальные особенности, они сразу делаются очень интересными, оригинальными. И вот во времена застоя люди, знаете, вообще сейчас очень расстраиваются, что Грузия как бы немножко отделенная, другие страны, вот, а всегда вот Россия все-таки, знаете, вот грела вот этим теплом. Так что если у нас возродится вера, если вот нам возродится любовь божественная у нас будет, если благодатные люди будут, то к России все потянутся как вот к этому, знаете, как дети к матери. Вот как в свое время они тянулись, когда преподобный Сергий собрал могучее государство. И чем он собрал? Именно любовью ко Христу. Потому любовь к Богу, она собирает людей физически, да, вот согревает, и другие народы пишут челобитные, значит, царю для того, чтобы их приняли. Почему? Потому что они чувствуют от человека, то есть вот от христианина, от государства христианского, источается вот эта невидимая благодатная любовь, вот эти невидимые токи, которые привлекают сердца разных национальностей, да, и, конечно, люди хотят иметь и физическую защиту, но главным образом они тянутся не даже, может быть, к внешней культуре, там, технической или какой-то такой музыкальной, творческой, там, научной, но тянутся главным образом вот к этому душевному настрою. Почему многие лица других национальностей очень хотят, чтобы жена обязательно была русская? Почему? Потому что чувствуют, что душа русской женщины, она такая глубокая, знаете, великая в ней есть чувство самопожертвования, вот сострадания. Вот я вам рассказывал, в Америке человек приехал, занимался бизнесом, и мне рассказывает. Говорит, ты знаешь, все больше пользуются спросом только православным медсестрам. Богатей спрашивают, а вот если вот православная медсестра, у нас болеет человек, а посострадать ему, пожалеть его некому. Все есть, деньги есть, медицина есть. А доброго слова, доброй души нет. Видите? Поэтому если у нас в России, значит, вот я так считаю, что в России две могучих силы, которые может возродить государство. Я имею в виду людей. Это педагоги и священники. Вот если у нас будут педагоги и священники на должном уровне, да, то есть православные люди будут, христиане будут, тогда, конечно, мы возродим Россию. То есть вот церковная жизнь, да, и духовная жизнь, она является той основой, которая может все приложиться. А у нас все то, что прикладывается, ставит во главу угла. Из-за этого получается, знаете, все с ног на голову. То есть это все наоборот как бы получается. Вот, что еще я хочу сказать, что вот еще есть очень такое тонкое, чисто христианское искушение. Мы стараемся создать условия, с помощью которых у нас бы полноценно шла наша духовная жизнь. Ну, каждый стремится, чтобы маленькая отдельная молитвенная комнатка была, да, чтобы там никто не помешал, вот, поменьше звуков, там, иконостасы, книжечки, чтобы порядок был и так далее. Вот, хочется сосредоточиться как-то, чтобы тина страстей как-то, знаете, не все время вода в стакане души нашей была как бы мутная. Хочется, чтобы тишина, мир, покой. А в то же время условия не позволяют. У многих очень условия не позволяют. И возникает такое, знаете, искушение. Да, то обстоятельства, например, с родственниками, с чужими людьми. И вот нам все это мешает. А мы не живет рядом какой-то там татарин-мусульманин, и вот он, значит, нам потихонечку пакостит. Да, и мы думаем, вот не даст не помолиться, там телевизор день и ночь, магнитофон, там какие-то пьянки, вот пьяницы за стенкой ругаются, посуду бьют, сверху там стучат что-то по ночам, делают какие-то бизнесмены, что-то, не знаю, то ли самолет, что ли, там какой-то собирают, непонятно что. И вот такие жуткие условия. Да, и вот мы никак не можем усмотреть волю Божию в этом. Нам хочется тишины, мира, покоя, неразвлекаемой молитвы, какого-то, знаете, а тут в то же время такие жуткие условия. И в чем же воля Божия? А воля Божия в том, чтобы мы научились терпеть и молиться в этих условиях. Потому что плод терпения, оно создает что? Создает сознание, глубокое чувство своих немощей. Потому что вы видите, гнев очень сильно одолевает гнев, нетерпение очень сильно. А потом проходит время, человек научается, это очень долго проходит время. Потом научается, и он уже, этого соседа уже вроде как и уже привык к нему, что он стучит, да? Но это очень трудно, просто невероятно. Поэтому можно бесконечно говорить проповедь о любви, да? Говорить, надо любить всех людей. Но очень трудно любить ближнего, когда ты хочешь спать, а он хочет слушать радио. Очень трудно любить. Вот казалось бы, простая вещь. Ты хочешь спать, а он слушает радио. Ну вот, ну никак. Поэтому заповедь любви очень тяжела. Очень тяжела. Поэтому без помощи Божией ее, как говорится, исполнить почти невозможно. И вот нам трудно подчиниться воле Божией, воле обстоятельств, которые вокруг нас. Мы хотим, чтобы обстоятельства изменились, не меняя своего состояния. Понимаете? Вот если мы изменимся мы, то и наш взгляд на эти обстоятельства может измениться. Может быть так получится, что или обстоятельства изменятся, или наше состояние и наше отношение к этому может измениться. Поэтому иногда мы не в силах изменить это обстоятельство. Мы хотим, но не в силах. А воля Божия в том, чтобы мы изменили себя, свое состояние, то есть состояние гнева, нетерпения, раздражительности, злопамятства, чтобы в нас открылись главные страсти, гордость наша. Вот. Поэтому надо стараться. Вот. И часто люди, видите, не хотят ходить в церковь, они говорят, вы знаете, если я буду верующим человеком, то буду такой нетерпеливый, как вот этот православный. Вы знаете, только я начинаю там игрушку делать для своего сынишки, тут он скрежещет зубами, значит, у него буквально там искры с глаз сыпятся на меня, он причастился, пришел. Знаете, ну вот, видите, поэтому и многие соблазняются. А это очень-очень трудно. Я вам рассказывал об одном священнике, ссыльном священнике. Его сослали, ему не разрешили служить, все, вот он, значит, жил. И приходил к нему один сельский пьяница. Придет, значит, к нему. Батюшка им долго говорит, беседует, все. Потом говорит, Коля, я тебя очень прошу, ты не ходи по соседям, потому что ты опять с кем-то поскандалишь и раздерешься. И опять тебя на 15 суток посадят. Вот давай лучше я тебе угощу. И вот, значит, у него была там какая-то настойка лекарственная, очень помогает против твоих болезней. И вот он ему немножко нальет, ты, говорит, выпей это лекарство. И опять его начинает спрашивать, что-то ему рассказывать. И вот он ходил, значит, к батюшке. И вот многие соблазнялись, думали, что батюшка его спаивает. Ну, там вино ему дает, понимаете? Вот люди говорят, ничего себе, батюшка. И вот что удивительно, как открылось. Открылось так, что батюшка умер. И вот этот Коля, значит, говорил, знаете, говорит, мне не столько важно было, что он мне что-то немножко нальет, а важно было то, что душу некому отвести. Нет человека, которому я бы мог поплакаться и душу отвести. Но он по-своему говорит, понимаете, он, ну, церкви нет, он не понимал ничего много. Вот придет, значит, поплачется, вот расскажет, батюшки ему тешит, так, вот они посидят, он говорит, Коль, я тебе еще налью, ты только не ходи, не ходи. И вот он ему немножко нальет, опять с ним, значит, сидит, разговаривает. А у него, значит, он там разный, он был травник еще, батюшка, и вот он, значит, там, то у него настойки были лекарства, то колган какой-нибудь там, то ли еще что-то, ну, в общем... Он спрашивал про его болезни, и вот, значит, он, по зависимости от болезни, он ему, значит, немножечко набивал, с ним беседовал. Да, так вот, иногда казалось бы очень странно, человек может себя вести, а польза может быть, а другие будут соблазняться. Вот Спаситель, когда приходил, фарисеи говорили, а он ест с мытарями и блудницами. То есть все время с самыми плохими людьми общается. Знаешь, он сам такой. Вот. Поэтому иногда вот Господь нам подвигает вот таких мытарей, блудниц, так сказать, людей, казалось бы, плохого поведения внешнего, но у них болит душа. Конечно, не надо кидаться в объятия каждому, так сказать, грешнику, но, может быть, стоит, как говорится, потерпеть, вот, и посредством такого человека открыть в себе страсти. Иногда великие духовные люди, они держали вокруг себя людей очень низкой духовности и нравственности. И многие соблазнялись. Ну вот, к примеру, я вам рассказывал, была Паша Саровская, которая была прозорливая, и вот ее била, значит, послушница такая розовощекая. Да, и сестры возмутились и выгнали ее, а послали смиренную кроткую. И так взяла палку и выгнала эту смиренную кроткую. Для чего? Потому что вот та, значит, девица такая дебелая, которая совершенно была без того же закония Божия, она ее смиряла, а та хранила благодать. То есть посредством скорбей она хранила благодать. Скорбь хранит в человеке благодать. Вот. Поэтому вы, конечно, не пытайтесь, чтобы у вас был такой рядом, который вас будет хранить благодать. Вот. Но все же надо посмотреть. Может быть, есть вот те именно ограничители, которые нам не позволяют выйти из меры нашего смирения, которые напоминают нам о страстях. Не сколько грехах, сколько наших тайных страстях. Далее. Значит, так вот, подчиниться воле Божьей очень трудно. Потому что подчиниться обстоятельствам очень трудно. Душа очень страдает. Да, но что еще, значит, какие еще соблазны возникают? Очень большой соблазн возникает. Сейчас очень много литературы, люди читают. И вот человек прочитал о старцах, о высоком богословии, и у него уже возникает какое-то так называемое планетарное мышление. Человек думает, что он умственно понял суть старца, то он уже и сам старец. Да, если он богослов, то он уже и Иоанн богослов, и Симеон богослов, и Григорий богослов. Поэтому мысленная пробежка в уме, она еще ничего не значит. А это просто, как говорится, дорога. Вот это, так сказать, это та карта, которую человек начертил, да? Это вот, а вот идти-то все равно по дороге трудно. Нужен путь, длинный путь преодолеть. Вот такое искушение ума возникает. Человек начитался, и теперь он думает, что он уже, так сказать, духовно опытный человек. Знание – это искушение знанием, искушением ума. Вот такое есть у нас, у каждого. Да, так вот, только по мере умаления и ослабления страстей в нас возникает истинные условия для созидания у нас добродетелей. Истинные условия для созидания у нас вот той благодати, которая в нас может прийти, или уже та, что имеется, вот, и мы научиться должны ее хранить. Да, так вот, мы считаем, что мы как бы уже это приобрели, эту благодать, как бы уже приобрели. Приобретая знания, нам кажется, что мы приобрели уже эту благодать. Почему-то иногда протестанты говорят, благодать, так это благодать знания. Они так и говорят. Православные говорят, так у вас благодати нет. Как это? Благодать вероучения у нас есть. Видите, они не случайно говорят, что благодать вероучения. Слово Божие само в себе имеет благодать. То есть они считают, что знание – это уже благодать. Но знание – это одно, а реальная живая благодать – это другое. Поэтому не тот богослов, кто много о Боге знает, а тот, кто много за Него страдал. Вот кто такой богослов. Не тот, кто много о Нем знает, о Боге. Книжек много ученых. Написал магистерскую, там, докторскую диссертацию. Да, как я вам говорил, одна протестантка сидела, курила у нас в академии. Да, так. Я спрашиваю, а что у вас за доклад? Она говорит, мой доклад о Святом Духе. Значит, вот и все. Доклад о Святом Духе. Так вот, одно дело, значит, опытная добродетель, а другое дело умозрительная добродетель. Понимаете, умозрительное знание. Умозрительное знание, как говорил отец Сафроний, есть много, говорит, богословских учреждений, где профессора сидят на кафедрах и, понимаете, говорят о Боге как философы. Да, это из его кассеты, я вам цитирую дословно. Вот. Но я как говорю о богословии не как о содержании вероучения. И не говорю о богословии как о содержании молитвы даже. Содержании молитвы. А что просить и за что благодарить. Да, а я говорю о состоянии нашего сердца. О приобщенности к нетварным энергиям. О приобщенности к вот этой благодати, теплоты благодати Духа Святого, о тех переживаниях, которые Господь сам дает на душу человека. Поэтому опытное богопознание, оно связано и с борьбой со страстями, и участие в церковной жизни, в иноприродной энергии, значит, в причастии святых Христовых тайн и прочих. Это должна быть целокупная жизнь. Вот поэтому сразу, мгновенно вырасти невозможно. Хотя бывают такие случаи. Вот бывают случаи внезапного обращения. Вот человек из гонителя сделался ревнителем. Бывают такие случаи. Вот человек был гонитель, а тут же ревнитель. Хорошо, если этот ревнитель имеет нужду в покаянии. А то есть такие ревнители, он был гонителем, значит, там какой-нибудь заядлый теолог, а потом, значит, делается заядлым православным. И готов всех, значит, кромсать по-своему. Кто не подходит под рамки его православия, тому он начинает отрезать кому руку, кому ногу, а кому и голову. Значит, вот такая православная гильотина. Вот он, у него такое представление о православии. И он вот на эту тележку, значит, кладет человека, неважно, кто архиерей, патриарх, там, митрополит. Так, ты за прославление царя? Нет, все, голову отрезаем. Не жить, ты не православный. Так, если ты любишь вообще, призываешь, что молиться надо о всем мире, о мире всего мира, значит, ты кто? Икуменист, значит, ты плюралист, значит, ты демократ, значит, ты враг России и так далее. Мы говорим, а как же так? Вот молитва есть диакона о мире всего мира, о благодати, то есть о каком мире говорить? О благодати, которая должна быть во всех людях. Да, о властях и воинствах я, Господи, помолимся. Но как же можно, говорит, о властях молиться, когда они все безбожники? А как же времена Нерона церковь молилась? Нерон-то христиан гнал. А вы молитесь. Значит, какой же может, так это вообще люди неверующие были и гонители. За врагов молился. Так, значит, вы все. Вас сразу предвижу, у вас сразу в голове мысли. Значит, отец Николай призывает молиться за других христиан. Нет, я призываю, что когда мы находимся в церкви, мы молимся о всем мире, о всем земном шаре, чтобы Господь дал благодать, разумение, и что это благодать не только в вероучении, а в церкви. Вот о чем мы молимся. Вот. А уже вопрос частного характера. Если ты вырос, ты и твой сосед какой-нибудь совершенно неверующий человек, ты в частном порядке ты молись о нем, в частном порядке за конкретного человека. Вот. А в церкви молятся общие молитвы о мире всего мира, о том, чтобы Господь обратил всех к себе, чтобы, вернее, сердца человеческие обратились. Не Господь их обратил, а сердца. Многие, кстати, молятся так, чтобы Господь их сам насильственно привел в рай. Мы об этом не молимся. Мы молимся о том, чтобы их сердца открылись, чтобы условия их жизни создались так, чтобы человек вот открылся. Бывает, что открывая, вот человек молится долго, в хороших условиях, там и беседы идет, и кассеты дает, и вроде добродетели, все, человек не откликается. И вот молился, человек попал в какую-то историю тяжелую, и там обратился к Богу. Бывает так, знаете, вот Господь и так предрасполагал, никак. А потом раз, тяжкие обстоятельства, а в это время человек молится, и человек обратился. И вот еще что могу сказать. Так, удивительного. Значит, надо вот эти посещения Божественной благодати, их помнить, хранить их, потому что это наше сокровище. Хранить то, что Господь нам дал. Вот те минуты мира, покоя, того удивительного вмешательства в нашу жизнь, Божественной воли, мы должны запоминать. Вот некоторые старые люди, значит, они вспоминают, вот знаете, Господь, говорит, меня все равно любит. Вот был случай, я, говорит, хотел, вот непременно хотел вот этого, а Бог мне не дал. Хотя и молился я, знаете, и в церковь, и вот и все я делал. Да, некоторые наши современники, они их православные прозвали, знаете как, одних позвали подсвечниками, а других прозвали огнепоклонниками. Огнепоклонники, я говорю, кто такие огнепоклонники? А это, говорит, те, которые заходят в церковь, ставят свечку и уходят. Вот, они, говорят, огнепоклонники. Но в шутку, огнепоклонники, на самом деле, это другое вероучение, но в шутку назвали огнепоклонниками. То есть зажигает огонь, сам уходит. Вот. Так что, видите, Богу нужны наши открытость нашего сердца. Поэтому апостол Павел говорит, что наши сердца открыты. То есть наши христианские сердца и церкви открыты для всего мира. Он говорит, ваши сердца закрыты. То есть трагедия у вас. Наши сердца открыты, ваши сердца закрыты. Так вот, когда сердце закрывается, ведь Господь на всех светит, как солнце, на праведных и неправедных. Бог не гневается ни на кого. Поэтому, когда мы встречаем такие выражения, это говорит о том, что это просто бытописатель приближает к нашему мышлению вот эти слова. На самом деле, вот Господь сияет сейчас так же, как на апостолов, так же на нас. Абсолютно одинаково, что в раю, что на земле. Но вся трагедия в том, что наше сердце не открыто так, как открыто у них. То есть наши сердца не подготовлены к этому свету. Мы как бы, знаете, вот каждый из нас носит определенные очки. У кого они черные, плотные. Вот включить свет, свет светит на всех в зале. Но один сидит с толстыми черными очками, другой меньше толщины. А кто-то смотрит ясно видит. Понимаете, так и Господь. Он ясно светит благодатью и любовью на всех без исключения. Вот смотрите, Спаситель преобразился перед учениками на горе Фаворе, да? Что это? Это он преобразился? Нет. Это он открыл им взгляд на себя. А он всегда так светил. Не только на горе Фаворе, он всегда так светил. Но им открыл свое божество. Открыл им. Поэтому всегда, во все времена, Господь светит на всех одинаково. И вот на плохого человека и на хорошее. Только один открывает сердце, а другой закрывает. Так вот, поэтому говорится, блаженно чистое сердце, то есть чистота сердечная, дает видение, видение вот этого и ощущение, сердечное ощущение, не просто видимый свет. Вот на, ну, сказать, когда сходит благодатный огонь, благодатный свет идет сначала, да, вот на Иерусалиме, видит же свет все. Стоит еврейская полиция, стоят вообще неверующие люди. Они видят свет. Но чувствует-то благодать не каждый. Христиане чувствуют очень сильную благодать. А они, христиане, видят просто свет, ну, вспышка, ну, молния, ну, зажегся свет, ну, физическое явление, интересно, да, как это так может быть. А благодать чувствует крещенные. Крещенные христиане чувствуют благодать очень сильно. Поэтому вот богословы говорят, что в Ветхом Завете благодать люди чувствовали как бы внешне, в чувственном таком состоянии, чувственными глазами даже видели, вот в виде огненного столпа, который сопровождал, так сказать, из Египта иудеи. А в Новом Завете, когда Господь крестом своим, страданием, мучением, эту благодать дал, чтобы мы ее чувствовали изнутри. Вот только благодаря мучениям Христа люди могут, имеют доступ приобщаться к благодати. Через церковь. Через церковь. Вот Спаситель исцелил природу в самом себе. Пострадавший на кресте, Он дал людям возможность чувствовать эту благодать. Вот в чем дело. Поэтому Господь сейчас вот на нас всех, всех нас любит. Так же одинаково, как апостола Павла, Петра, как свою Матерь земную, Марию, так же вот одинаково любит. Но нам этого не понятно. Нам кажется, что Господь нас не любит. Да, а на самом деле точно так любит. Но мы не готовы к этой любви, понимаете? Так вот, как два человека приходят как, в Эрмитаж или музыкальный какой-то, значит, концерт. Вот один чувствует, а другой не чувствует. Один чувствует только шумел камыш, а другой чувствует, значит, там, произведение Моцарта, Бетховена, Баха или кого-то другого. А вот один не чувствует, говорит, вот, ну, конечно, все это интересно, может быть, для кого-то, а для меня вот шумел камыш интересно. А вот это я не чувствую. Поэтому не потому, что, знаете, что это плохо, а потому, что у человека нет опыта чувств. Поэтому духовная жизнь – это опыт благодатных чувств. Вот я вам говорил в прошлый раз, что ведь люди не мудрствуют лукаво. Бабули наши просто говорят, где благодать, там и спасение. Идите в церковь православную. Все. В этом все. Ну все, буквально. Но так коротко, так ясно, что дальше уже некуда. Правда? Ну просто невозможно. Спасение через благодать. А благодать в церкви православной. Все. Идите, приобщайтесь к опыту чувств, опыту благодати, и постепенно произойдет рост. Не бывает так, что вот тысячу лекций человеку прочитать, и он чувствует благодать. Дело не в этом. Я говорил, это как с запахами, как опыт чувств, это опыт чувств, понимаете, это опыт сердца, это культура сердца. И поэтому православным стать нельзя сразу. закончив как-то богословскую школу, получив диплом, так далее, вот ты теперь богослов. Да, так не бывает. Поэтому, как некоторые наши бабули говорят, семинарию, говорит, закончил, половину веру потерял, а академию уже окончательно. Я помню, как отец Иоанн Крестьянкин, приехал один студент в Московской духовной академии, говорит, такой бледный, худой такой, один костюм у него уже. Он говорит, батюшка, благословите меня в академию учиться. Он говорит, а ты в аспирантуру не хочешь? Не знаю, не думал пока. Он говорит, поскорей на Ниву Христову в церковь, скоро, поскорей, поскорей. На благодатную Ниву поскорей, а то от тебя уже один костюм останется. Говорит, семинарий это церковь, а академия это колокольня. Так вот, некоторые пытаются не войти в дверь церкви, а сразу залезть на колокольню. И вот с этой колокольни рассуждать, значит, там, о церковной политике, значит, рассматривать грехи иерархов, там, значит, в микроскоп. Там, вот у него, значит, вот у этого митрополита где-то там, так сказать, вот в какой-то почке немножко есть какой-то грешок догматический. Надо его рассмотреть и после этого уже сделать над ним операцию такую. Если операция не поддается, то надо этого человека заклеймить. Это очень часто бывает. Это соблазн ума. А если вы, знаете, как православные люди, кто-то из общины пал, они говорят, давайте помолимся за него. Вот я читаю эту газету «Русь православная», и нигде, вот сколько приходит мне номеров, нигде нет призыва к молитве. Помолимся за такого-то братья и сестры, чтобы Господь дал ему, значит, очиститься от грехов. Да, нет, такого нет. Заметьте, нигде нет. Призыв к молитве. Нигде нет. Да, а вот если обязательно найти какую-то, знаете, червоточинку и обязательно охулить всего человека. Это ужасно. Это чисто такое вот, знаете, в плохом смысле советское мышление. Что раз чуть-чуть человек плохой, значит он весь плохой. Крест на нем ставим, все, он уже не шестой. Это страшно. Значит, в молитве, которой мы молимся, вот есть некоторые правила. Что во время нашей молитвы, которой мы молимся, не нужно допускать рассуждения. Молитва должна быть, она умная, рассудительная, но в смысле какого рассуждения? Вот человек начинает молиться, в это время у него мысли. О, слушай, так тебе надо то сделать, тебе нужно это сделать. Вот сейчас бы ты, их так вот прекрасные мысли, как хорошо, что я помолился, теперь можно бросить молитву и заняться чем-то угодно. Это соблазн, это искушение. Вот вы себе наметили, 15 минут молюсь, все. В эти 15 минут я не буду слушать других помыслов. Других людей надо слушать. Если они постучатся, войдут, попросят, надо. Это воля Божия. Вот. Но самому принимать помыслы, такие полезные, очень даже весьма богословские, нужные. Вот. Один, значит, человек начинал молиться, и вот все время мысль такая. Вот никто не молится за президента. Вот давай молись за президента. Не о своих грехах, а молись за президента, чтобы он стал православным и православным помог. И вот мучился, всю ночь человек с этой мыслью мучился, писал ему там, как бы, письма о том, как бы его сделать православным. Но это искушение. Так вот, рассуждения во время молитвы, то есть, которые вы определили, вот они, может быть, самые, что ни на есть, вроде полезные, но преждевременные. Потому что под благородным, так сказать, предлогом у вас отнимается вот это время молитвы. Еще, значит, рассуждать можно только после молитвы. Во время молитвы не надо такие рассуждения. Вот особенно о нужных, сверхнужных и полезных делах внешних. Вот еще какие. Значит, стремление обязательно к возвышеннейшим состояниям, чтобы на меня сейчас, ну, так накатило, чтобы я всех ангелов увидел. Вот, понимаете, здесь это не нужно, потому что Господь дает благодатное утешение в то время и в том месте, в нужное время и в нужном месте, только Ему ведомому. Поэтому молиться только в крайних обстоятельствах, вот когда человек малодушествует, правда? Господи, поддержи меня. Но вот так, вы знаете, между сигаром и кофе молиться о том, чтобы Господь еще немножко радость углубил, или углубил, как некто говорит, то вот это не надо делать, понимаете? Не нужно стремиться к таким возвышенным состояниям, к которым мы не готовы. Потому что, знаете, может быть большие искушения. Да, и молиться о чрезмерном смирении тоже преждевременно, потому что может выйти сосед и заехать по физиономии. Неожиданно, правда? Поэтому нужно, как говорится, Господи, дай мне то, чего мне полезно. Сейчас, в настоящее время, в настоящую минуту. Дай мне благодать и разумение, некоторые просят, понимать свои, твои слова, правда? Еще что? Так, значит, стремительный рост очень опасен, потому что человек может быть не готов к восприятию дара. Он может его, значит, этот дар, ну, испортить этот дар, понимаете? Поэтому нужно в свое время, это дело Божие. Еще что? Значит, надо просить простоты, открытости, значит, избавления от гордости, от самомнения, от самонадеянности. Это очень важно. Надо с фантастических высот богословия иногда спускаться в реальную жизнь. А то будет как до революции. Очень тонкий прослой богословов, философов, да, и очень мощная масса людей, крещенных, но совершенно не просвещенных и не имеющих опыт благодатной жизни. Поэтому крайности, надо всегда бояться крайности. Всегда бояться крайности. Теперь записочки, а потом фильм, потому что многие уже утомились. Объясните, пожалуйста, что значит поклоняться Богу в Духе истины. В Духе истины это значит иметь благодать. Кто в Духе, кто в благодати. Так вот, когда человек в благодати, он правильно видит и правильно поступает. Иметь тот свет, ту радость, которой можно поделиться с другими. Вот что значит быть в духе и истине. Конечно, и в истине вероучения, конечно, и в истине христианской любви, потому что можно, понимаете, догматически истины в человека вколачивать, как гвозди в стену. Понимаете, взять такой православный молоток и истины вколачивать в живого человека, как гвозди. Вот этого делать не надо. Потому что можно вот с такой силой ревности преподавать человеку вероучение, что человек просто, знаете, вы его изничтожите, этой истиной. Надо быть очень аккуратным. Очень аккуратно. То есть с любовью надо поступать. И это значит, что Бог приемлет поклонение тогда человеку в духе, когда человек в Духе Святом. Ну вот я уже ответил на этот вопрос. Потом сейчас на другой. Во время службы, когда поет «Господи помилуй», зачем поет что-то про... совсем не на русском языке. Но это Кири Элейсон, «Господи помилуй». Отсюда произошло русское слово «куролесить». Говорят, закуролесили. Вот. Это все время пели в церкви «Господи помилуй» на русском и на греческом, потому что служили греческие митрополиты, которые были назначаемы греками, ну и народ, не понимая, говорил, ну, опять закуролесили. Вот, так, недовольно, потому что, ну как, а так, не по-нашему. Да. Не по-нашему поют. Вот. Но некоторым людям приятно. Почему? Потому что всякое дыхание славит Господа. Знаете, от всего человек может поиметь пользу. Вот когда поют, он говорит, ну вот эти, кто-то вот сейчас в Греции так поют. Господи помилуй. Кири Элейсон. Да, Элейсон, помилуй. Господи Кириус, Господь помилуй. Элейсон. Вот. Так, значит. Или что другое. Так. Кирейсон. Да. Ну, так не Кирейсон, а Кирие Кириус. Господь Кирие Элейсон. Господи помилуй. Кирейсон. Не сон, а помилуй. Элейсон.